Глава 16. Весь мир театр, а люди в нем актеры. Николаш попробовал представить лицо, произнесшее эту сентенцию гения. Высокий лоб, жабо и полосатые широкие штаны фонариком. В его воображении возникли легко. Но выражение лица, прищур глаз, тембр голоса не получилось. Зачем Шекспир вложил эти слова в уста своего героя? Сделал это с иронией? Грустью за людей и мир? С радостью за театр? Так или иначе, но сегодня Николаше очень хотелось, чтобы гений оказался прав. Да, несомненно, мир – это театр, думал Николаша. И люди в нем бесспорно актеры. Все до единого. И, как правило, актеры слабые, никудышные, играя их бездарное, нелепое фиглярство. Одна общая беда не позволяет им стать хорошими артистами. Они слишком серьезно относятся к своим ролям. Одни мельтешат, суетятся, толкаются, поднимают шум, стараясь привлечь к себе как можно больше внимания. Другие же, наоборот, двигаются тихо, вкрадчиво, стараясь быть незаметнее. Третьи исполняют роли значительно и веско, полагая, что именно им должны внимать первые и особенно вторые. Четвертые же ни на кого не обращают внимания и играют так, словно они одни в этом мире. Конечно, есть и пятые, и седьмые, и так далее. И все они слишком серьезно относятся к роли. И все играют ее не на жизнь, а на смерть. И к тому же совсем не покидают сцены. Сцены? Именно сцены. Если мир, театр, то где находиться актером? На сцене. Где еще-то? Но надо отметить, что при всей бездарности и отсутствии талантов у труппы, пьески здесь разыгрываются вполне правдиво. С большим, часто излишним натурализмом и запредельной откровенностью. Играют все. От кровавого, липкого от слизи эпизода рождения до неотвратимого, колотящегося в агонии этюда о смерти. Тут без колебаний берутся за любые сцены. Любовные, батальные, комические – пожалуйста. Интимные, производственные, массовые, трагические – извольте. Неприглядные, отвратительные, милые истории на любой вкус найдутся в этом спектакле. Играют бедность и порок. Счастье и горе, молодость и зрелость, здоровье и недуги. Играют, что выпадает играть. Правда, всегда в один, как бы потом не хотелось переиграть дубль. В одно представление, только премьеру. Играют без репетиций, антрактов и без третьих предупредительных звонков. Наличие сцены подразумевает зал и зрителей. Но в этом театре не кричат ни бис, ни браво, не хлопают в ладоши и не свистят, заложив в рот два пальца. Этого просто некому делать, ведь партеры и ложи пусты, совсем пусты. Николаша вгляделся. Впрочем, похоже, в зале кто-то... Он напрягся и сосредоточился. Не, показалось. Сегодня предстояло разыграть свой спектакль и самому Николашу. Ему очень хотелось во время действия оставаться в зрительном зале в качестве единственного наблюдателя и режиссера, а играют пусть все остальные. Кто? Да все те же знакомые лица. Гидемар с Самили, Кучер с Камшицким, Антуан и Жан-Мари. Витя с напарником пусть тоже сыграют, и Челюскину придется принять участие в представлении. Увы, и Лере Новиковой, как бы ее ни звали в действительности, отведена своя роль. А режиссировать будет он, Николаша, хотя у него и нет творческой свободы. Здесь нельзя крикнуть ни знаменитое «не верю», ни простое «стоп», только сидеть и заклинать. «Сделай так, как мне нужно». Скажи, что мне требуется. Пойми то, что увидел правильно. А они, эти участники сегодняшней пьесы, будут кружить над сценой, как злые, недружелюбные, недалекие осы, и принимать в расчет станут только свои личные интересы. И повлиять он на них сможет только заклинанием. Выходит, что сегодня никакой он не режиссер, а только заклинатель. Причем без уверенности в успехе. Действие скоро начнется. Николаша и Лера направлялись в ресторан, где должны будут ужинать с читой Демарш. Путь их пролегал через строгую прямоугольную площадь Санта-Кроче. Именно здесь организованные туристы заканчивают знакомство с Флоренцией и дожидаются отстающих. Эта пьяцца, в отличие от других, республики или, например, синьории, немноголюдна. Дошедшие экскурсанты ложатся здесь на скамьи или просто садятся на землю, застывая в усталости. На этой площади туристы, боясь расплескать накопленные эмоции, делаются тихие и медлительные. «Я бы обессилевших путешественников пристреливал», — сказал задумчиво Николаша. «Зачем мучить, а ты?» «Это бессердечно», — ответила Лера. «А что с ними прикажешь делать?» — возразил Коля. Тащить на руках расходы, отложенные на другие достопримечательности, силы? Зачем? – удивилась Лера. Просто стаскивать их с экскурсионной тропы в сторонку, в тенек, подкладывать им под голову путеводители, а рядом ставить, чтобы не грустили сувениры, и говорить: «Крепись, браток, будем возвращаться, заберем». И все, это гуманно. «Наверное», — согласился Николаш, — «кто-нибудь и подберет». Они пересекли площадь и пошли по левой стороне пустынной улицы Святого Джузеппе. Улица Святого Джузеппе во всю длину была пронизана широкими полосами нежаркого заходящего солнца. Может быть, именно поэтому и сам Святой Джузеппе представился Лере одетым в тельняшку с закатанными рукавами, загорелым крепким мужичком с морщинистым от широкой белозубой улыбки лицом. «Интересно, кому покровительствует Святой Джузеппе?» — сказал Николаша. «Думаю, озорникам и проказникам». Быстро, словно давно знала ответ, проговорила Лера. «Озорникам? Это нам подходит». «Почему?» – удивилась Лера. «Потому что сейчас мы с тобой как раз и будем озорничать и проказничать», – сказал Николаша и приготовился излагать свой план. Но тут, из подворотни, чуть не столкнувшись с ними, вышел человек. Это был старик в домашнем халате и, значит, житель одного из окрестных домов. «Прошу прощения, сеньор», – обратился к нему Николаша. «За что Святого Джузеппе канонизировали? Подскажите нам, пожалуйста». Старик удивленно посмотрел на наших героев, как это можно не знать таких важных вещей, и воскликнул: «Он женился на Марии!» «И только?» «Да», — твердо сказал старик и удалился. «Что же это за женщина такая, Мария?» — озадаченно покачал головой Николаша. «Что за нее сразу попадаешь в святые? Ты не из этих?» «Вряд ли», — вздохнула Лера. Помолчали, и первой заговорила она. Она напомнила: «Как же мы будем озорничать?» «И проказничать», — добавил Николаш. Первым на сцену, по задуманному Николаем плану, должны вступить Гийом с супругой. Вступить по-хозяйски, считая, что именно он, господин де Марш, и никто другой, является режиссером-постановщиком всего действия. Что ж, не станем переубеждать. Хотя бы пока. «Гидемарш придет», — говорил Николаша, — «удобно рассядется, примется подливать винца и рекомендовать блюдо, а его законная жена начнет им гордиться и посмотрит на тебя, Лера, чуть высока. Мы с тобой этого не заметим. Я, как ни в чем не бывало, стану обсуждать со своим якобы будущим руководством проблемы современности. С точки зрения Демарша будет осуществляться обычная вербовка. Мы поговорим и о деньгах, изобразим на лицах удовольствие. Но о чем бы мы ни говорили, внешне это должно выглядеть следующим образом. Ты, Лера, предлагаешь влиятельному человеку из Европравительства вникнуть в ситуацию с несправедливо задержанным крупным российским бизнесменом. Так что Запад должен вступиться, видя в этом серьезное нарушение прав так любимого на Западе человека и отступление России от договоренностей, достигнутых на взлете СССР. Итак, по Колиному замыслу, кучер и компания должны увидеть, как передаются секретные документы, подтверждающие невиновность Сулимова, некому деятелю, который перекроет им дорогу к крейсеру богатству, и они начнут действовать. Как захотят эти бумаги отобрать и уничтожить, потому что если те попадут к противнику, Сулимов может выпутаться. Скорее всего, кучер просто вырвет папку из рук Демарша и захочет убежать. «Исходя из поставленных задач, расписанной роли», — говорил Николаша, «Гидемарш должен стать высокопоставленным чиновником, к которому обратилась госпожа Новикова», — кивок в сторону Леры, «и который взялся ей помочь. Демарш получит от Леры», — опять кивок, «важные документы» — в сиреневой папке. «Кучер, Витя и прочие видят, как Демарш получает важные документы, и не могут этого вынести. Они вступают с Гийомом в контакт с целью завладеть бумагами. Но у Демарша никаких важных документов нет, и ему наплевать на какого-то там крейсера. Этого кучера компания знать не должны. Они по замыслу вообще не успевают раскрыть папку. А кто ее раскроет? И что там увидеть? Да, наши доблестные французские контрразведчики. Месье Антуан и месье Жан-Мари. Кому же еще, как не им, хочется схватить шпиона за руку? Они сцапают кучера в момент, когда тот овладеет папкой Демарша, раскроют ее и увидят секретные разработки Карапузика Ги. Какие еще секретные разработки? Да такие, которые наши хакеры выудили из ноутбука Демарша, переслали мне, а я уж обстоятельно изложил идеи на компьютере. План развала России с помощью дачной деятельности. Чушь? Это как посмотреть. Коля похлопал ладонью по папке и продолжил. Что имеется в итоге? Демарш посрамлен в глазах спецслужб. Это означает конец карьере. Пока он оправдывается, место с таким окладом уже 5 раз займут. Задание Родины выполнено. Кучер и шайка арестованы как шпионы. Допросы, следствие, суд, апелляция и прочее. 3-4 года им будет не до Леры Новиковой. Антуан и Жан-Мари получают благодарность и идут на повышение. Сулимов через пару месяцев выходит на свободу. Мы с Челюскиным получаем заслуженное денежное вознаграждение. Таков план. Ты все поняла? У меня голова кругом идет. Я боюсь. Это нормально. Побойся чуть-чуть и прекращай. Ладно? Николаша, пропуская вперед Леру, заглянул в сиреневую папку, чтобы проверить, на месте ли бумаги. Потом скосил глаза себе за спину. Не отстал ли Антуан? И бумаги, и Антуан были на месте. Я попробую. Неуверенно произнесла Лера Новикова.